Ещё как рискну. Полный кувшин и две кружки? Деловито спросила хозяйка. Три, Яса, поправил её Малдо. Полный кувшин и три большие кружки. А зачем третья? Пока не знаю. Например, одна внезапно разобьётся, или я буду пить за двоих, или с нами пришёл мой невидимый друг, и не угостить его было бы свинством. Или, предположим, я внезапно не взлюбил чётные числа. Последняя причина вполне ничего, кивнула леди Яса. Сейчас принесу. А действительно, зачем третья кружка? Спросил я после того, как она ушла. Просто терпеть не могу ситуации, в которых всё заранее понятно. Например, пришли в трактир два человека, и любому дураку ясно, что им нужны две кружки. Даже переспрашивать нет смысла, разве только из вежливости. И вдруг: "Ну уж нет, давайте три". Как три? Зачем три? Почему три? Да просто так. Потому что три — это не две. Потому что неожиданно и нелогично. Потому что все присутствующие вдруг получают шанс осознать, жизнь непредсказуема даже в мелочах. Рациональные прогнозы работают не всегда, правильный ответ не обязательно верный. Именно то, что надо мне. Сейчас и всегда. Не знаю зачем, но надо позарез. Еще один фрагмент мира бесповоротно изменен твоей волей. Именно, кивнул он. Ничтожное, микроскопическое, ничего не значащее изменение, но оно есть, и его внес я. Это очень важно. Круто, что ты понимаешь. Ха, еще бы я не понимал. Подогретое гугланское вино оказалось практически идеальным глинтвейном, кисло-сладким, в меру пряным, согревающим и шибающим в голову. Каждый глоток всего на несколько секунд, полкружки залпом минут на 10. А больше и не надо, по крайней мере мне. Знаешь что, а давай я прямо сейчас задам тебе вопрос, с которым более вежливый человек тянул бы как минимум полдюжины лет. Внезапно сказал Малдо Йоз. «Задавай немедленно. Гадать на протяжении полудюжины лет, что это за вопрос такой ужасный, я точно не готов. Это правда, что ты можешь провести на темную сторону вообще кого угодно, даже если у человека никаких способностей к подобным делам?» «С чего ты взял?» «Сплетни», — подчеркнуто равнодушно объяснил он. «Просто сплетни. Не знаю, в курсе ли ты, но я в свое время состоял в ордене Семилистника». Совсем недолго, однако успел обзавестись кучей приятелей среди других послушников. И, сам понимаешь, не моя вина, что друзья детства, с которыми я изредка встречаюсь за кружкой чего-нибудь условно вдохновляющего, коллекционируют сведения, слухи и домыслы обо всех маломальски заметных столичных колдунах. Это, по-моему, не просто популярное, но практически неизбежное хобби всех младших магистров, всех орденов во все времена. Когда перед твоим носом уже приоткрыли дверь, ведущую в таинственный мир настоящей неученической магии, но дальше порога пока не пускают, все, что остается, собирать информацию о том, что творится в этом загадочном пространстве. И, в первую очередь, о людях, которые там заправляют. Ну, как кажется, со стороны. Каких только баек они о тебе не рассказывают, знал бы ты. Я бы, если можно, предпочел оставаться в неведении, — вежливо сказал я. — Да мне и самому было бы неловко пересказывать тебе сплетни. Но вот какая интересная штука получается. Пока я слушал байки, думал, ну уж нет, все это как-то чересчур. А теперь смотрю на тебя и понимаю, вполне может оказаться, что все эти дикие россказни не просто правда, а совсем небольшая ее часть. И я решил, почему бы сразу не спросить о том, что занимает меня больше всего на свете. Ты вроде врать не любишь. Меткое наблюдение. Ладно, сам напросился. Ответ на твой вопрос, вероятно, могу, — сказал я. И даже примерно представляю, с какого конца за такое дело браться. По крайней мере, однажды протащил на темную сторону кучу мертвецов. Не потому, что мне этого хотелось. Просто так было надо, чтобы остановить эпидемию Анвуайне. Подробности в повести «Возвращение Угурбадо».